529. Матерь Агни-йоги. Надо пробить скорлупу собственной ауры, чтобы выйти на простор пространственной мысли. Это и будет астральной стеной, которую нужно разрушить. Свет доходит через ауру, но если она темнена, ауру держите чистой, иначе свет не дойдет.